нарисованную на витрине магазина, Динка сказала: «Моему брату с большими ногами эта галоша не лезет даже на самый маленький палец». Колька был способный мальчик и, приохотившись к занятиям, ждал их с нетерпением. Но иногда, входя в комнату, Динка замечала в своем ученике расхлябанность и лень. Тогда, не приступая к занятиям, она с улыбкой подходила к окну и взглядывала на потолок, где жужжали мухи, и весело говорила: «А, здравствуй, братик, ты уже здесь? А я только что пришла». «А где он, который?» – тревожно спрашивал Колька. Динка выбирала самую большую муху. «А вон, вон он, позвать его?» – непринужденно спрашивала она. Но Колька поспешно забирался за стол и мотал головой. «Не надо, пусть сидит там!» Благодарные супруги Клименко дарили Динке пакетики с тянучками и шоколадками. Динка приносила их домой как первые честно заработанные лакомства. Алина приходила в ужас. Ленька хохотал. А Марина, побывав у Клименко, сказала: «Они очень благодарили меня за Динку. По-видимому, это действительно честно заработанные тянучки». К окончательному торжеству учительницы Кольку после Рождества удалось пристроить в первый класс гимназии, а весной он перешел во второй со всеми пятерками, кроме поведения. По поведению у него стояла четверка. Видимо, в гимназии уже не было братьев-разбойников, и самый опасный из них, брат Муха, на занятия не допускался. Вспомнив всю эту историю, Динка серьезно задумалась. «Да, воспитание – дело сложное. Как я могу воспитывать Иоську, когда и с собой-то никак не справлюсь? Ведь это мало только любить детей. Это что, зацаскаешь его, забалуешь? Настоящий воспитатель должен быть всем – артистом, писателем, да еще просто твердым, выдержанным человеком. Вот жук, попадется такой вожак, ребята его слушаются, а учит он их плохому, и ничего с ним не сделаешь». Динка в волнении прошлась по комнате и, придерживая руками голову, остановилась перед зеркалом. «Ну что ты из себя корчишь, жук? Подумаешь, какой-то особенный. Я тоже могу так». Динка прищурила глаза, угрожающе сдвинула брови, хищно оскалила зубы и, глянув на себя в зеркало, громко расхохоталась. «Жук и только! Вернее, карикатура на жука. Вот чем можно сбить авторитет!» — торжествующе подумала Динка. Откуда-то издалека ей послышался даже хохот ребят. Конечно, воспитатель должен быть хоть немного артистом. И еще писателем, потому что случись какая-нибудь история, не будешь же напрямки читать ребятам длинную нотацию. Нотация – это без пользы. Сиди, слушай и дрыгай ногой. А если вдруг задуматься и сказать: «А вот, ребята, мне понравился один случай, очень похожий», и рассказать почти такую же историю, но чтоб не рассусоливать, а то все пропало, и чтоб до сердца дотянуть, а не дотянешь, тоже все пропало, да еще так, будто ты тут ни при чем. Ой-ой-ой, ведь все это надо придумать тут же, на месте. Значит, нужен писатель. А я что? Врушка, несчастная врушка. Сама себе насочиняю, сама в это поверю, сама смеюсь и сама плачу. А кому это нужно? Одного Кольку и обманешь. Динка снова подумала об Иоське. Это совсем другой мальчик. Он тихий, с такими, наверное, труднее. У Кольки на его веселой круглой физиономии было все написано, а этого не сразу поймешь. Он уличный. Может, цыган уже научил его красть. Может, его так же бьют торговки, как били рваное ухо. Перед глазами Динки встал высокий худой подросток с раскосыми глазами. «Как он вырос, этот ухо!» – подумала Динка. «Никогда бы не узнала я его на улице. Разве только по глазам. И Иоську только по глазам узнала бы. И подумать только, где нам довелось встретиться». Динка ласково и удивленно улыбнулась. Мышка приехала рано. После тяжелого дня в госпитале она еле добралась до вокзала.